Потом он ощутил прикосновение легких пальцев к своей пылающей коже и услышал мягкий голос, полушепотом читавший молитву к Паладайну. Карамон тут же почувствовал растекающееся по всему телу тепло. На глазах потрясенных разбойников раны на его теле закрылись и зарубцевались, а на смертельно бледное лицо вернулся легкий румянец. Даже огненные фокусы Рейстлина не так поразили грабителей, как это чудесное исцеление. «Колдовство! Она исцелила его! Сжечь ведьму! Сжечь обоих! Сжечь ведьму и колдуна! Они зачаровали воина! Они держат его в плену! Убьем их и освободим его душу!» Карамон бросил быстрый взгляд на брата и понял, что Рейстлин тоже хорошо помнит историю и понимает, какая опасность им грозит. «Стойте!» Карамон вскочил на ноги и повернулся лицом к грозно шумящей толпе. Он видел, что только страх перед магией Рейстлина удерживает разбойников на почтительном расстоянии, но, услышав кашель брата, понял, что магия может его подвести. Нужно было выкручиваться как-то иначе. Схватив Крисанию за руку, Карамон заслонил ее своей спиной и остался лицом к лицу с толпой. «Только посмеете тронуть ее, и умрете, как умер ваш вожак», — заявил он громким и ясным голосом. «Почему это мы не должны трогать ведьму?» — прокричал кто-то в ответ. «Потому что это моя ведьма», — сказал Карамон и придал своему лицу самое свирепое выражение. За спиной его Крисания возмущенно хмыкнула, но, к счастью, ей хватило ума промолчать, да и Рейстлин сделал ей соответствующий знак. «Она вовсе не околдовывала меня», — продолжал Карамон. «Это я держу ее в плену. Она и черный маг, послушный моей воле. Обещаю, что никто из них не причинит вам вреда». В толпе поднялся недоверчивый ропот, но, приглядевшись к лицам повнимательнее, гладиатор понял, что эти люди больше не представляют угрозы. В их глазах он увидел восхищение и готовность повиноваться. «Позвольте же нам продолжить наш путь, за это мы...» — начал было Рейстлин, но Карамон оборвал брата. «Погоди», — прошипел он, хватая мага за руку. «У меня есть одна идея». Рейстлин кивнул. Карамон подошел к тому месту, где в залитой кровью грязи лежало тело великана. Неподалеку блестел его меч, и гладиатор, подобрав оружие, поднял меч высоко над головой. В свете костра загорелая фигура воина казалась отлитой из бронзы. Стоя над поверженным врагом с огромным мечом в руках, Карамон являл собой зрелище величественное и грозное. «Я победил вашего главаря и вправе объявить себя здесь новым хозяином», — заявил Карамон с внезапным вдохновением. «Мне потребуется от вас только одно, чтобы вы оставили убийство, разбои и воровство. Мы держим путь на юг». Эти слова гиганта вызвали в людях неожиданную и странную реакцию. «На юг! Они едут на юг!» — взволнованно загомонили вокруг, а откуда-то слева донеслись нестройные приветственные крики. Карамон ничего не понимал. Рейстлин осторожно взял его за локоть. «Что ты от них хочешь?» — поинтересовался маг. Лицо его показалось Карамону бледнее обычного. Воин пожал плечами. «Мне подумалось, что нам неплохо было бы иметь при себе охрану», — ответил он. «Земли к югу отсюда, по слухам, кишат всяким отребьем. Думаю, мы могли бы взять с собой нескольких воинов из числа бывших рыцарей, только и всего». Молодой человек с благородной осанкой, которая за версту выдавала его происхождение, тот, что более остальных напоминал Карамону Стурма, выступил вперед. Жестом призвав остальных к молчанию, он спросил. «Если я правильно понял, вы держите путь на юг? Не означает ли это, что вы разыскиваете легендарные сокровища гномов Тарбардина?» Рейстлин ухмыльнулся. «Теперь понимаешь?» Приступ кашля заставил мага схватиться за грудь. Если бы не Крисание, он, пожалуй, не устоял бы на ногах. «Я понимаю, что тебе необходим отдых», — отрезал Карамон. «Если мы и дальше будем путешествовать втроем, то вряд ли сможем спокойно спать по ночам. Причем здесь гномы Тарбардина? О чем вообще толкует этот парень?» Рейстлин угрюмо смотрел в землю. Наконец маг вздохнул и холодно сказал. «Ответим «да». Скажи, что мы едем на юг, чтобы напасть на гномов». Карамон вытаращил глаза. «Напасть на Тарбардин? Зачем?» «Так надо», — тихо заверил Рейстлин. «Делай, как тебе сказали». Однако Карамон колебался. Рейстлин пожал плечами, и леденящая улыбка тронула его тонкие губы. «Это твоя единственная возможность вернуться домой, братец. Пожалуй, иначе нам не уйти с этой поляны живыми». Карамон мигом огляделся по сторонам. Люди на поляне подозрительно переглядывались и недоверчиво шептались. Нужно было быстро принимать решение или готовиться к новому бою. Карамон попытался выиграть время, чтобы понять, что происходит. «Мы следуем на юг, это правда», — сказал он. «Но у нас свои цели. Что это такое, сокровище тарбардинских гномов?» «Говорят, под горами в своем королевстве гномы скопили несметные богатства», — ответил ему все тот же осанистый воин. «Они украли их у людей», — добавил еще кто-то, и все вокруг согласно закивали головами. «Там не только золото и камни», — выкрикнул третий. «У гномов закрома ломятся от зерна, а в пещерах под горами полно коров и овец. Этой зимой они разжиреют, как свиньи, а мы опять будем пухнуть с голоду». «Мы уже не раз собирались отправиться в Тарбардин за своей долей этого добра», — сказал молодой рыцарь. «Но костыль уверял, что в здешних краях тоже можно прокормиться. Признаться, среди нас были и те, кто думал иначе». Карамон соображал изо всех сил. Он сожалел, что в свое время не был усерден в изучении истории. Ему приходилось кое-что слышать о великих гномьих войнах и сражении за гномьи врата. Флинт, старый приятель Карамона, ни о чем другом, кроме этого, в общем-то и не говорил. Сам Флинт Огненный Горн был из народа гномов-холмов и поэтому не раз обвинял в жестокости и жадности горных гномов Тарбардина. То же самое говорили Карамону сейчас и собравшиеся на поляне люди, с той разницей, что, по словам Флинта, выходило, будто богатства горных гномов были украдены не у людей, а у гномов-холмов, с коими жители гор состояли в двоюродном родстве. Если дело действительно обстояло так, то Карамону этого было достаточно, чтобы оправдать свое решение. В конце концов, он мог просто послушаться брата и поступить по совету Рейстлина. Однако внутри Карамона что-то переломилось. Переломилось еще в гибнущем Истаре. Никогда больше он не станет слепо повиноваться словам Рейстлина. Но тут гигант почувствовал на себе пристальный взгляд брата, и в голове его эхом отдались слова. «Твоя единственная возможность вернуться». Карамон гневно сжал кулаки, но он прекрасно понимал, насколько сильна над ним власть Рейстлина. «Мы держим путь на юг, в Тарбардин», — хрипло сказал Карамон и остановил взгляд на крепко сжатом в своих руках мече. «Пойдете ли вы с нами?» Вышла небольшая заминка. Из толпы выступило несколько человек, чтобы пошептаться с молодым рыцарем, который, очевидно, говорил от их имени. Тот молча выслушал своих товарищей и повернулся к Карамону. «За тобой мы пойдем без колебаний, воин», — сказал он. «Но что у тебя общего с этим черным магом? Кто он такой, чтобы мы шли за ним?» «Мое имя Рейстлин», — сказал маг и снова закашлялся. «Этот воин — мой телохранитель». Ему никто не ответил, но во взглядах людей по-прежнему можно было прочесть сомнение. Карамон ринулся спасать положение. «Это правда», — веско заявил он. «Только настоящее имя мага — Фистандантиус». При этих словах глубокое почтение и благоговейный страх проступили на лицах окружающих. «Меня зовут Гэрик», — представился юноша и поклонился великому магу старомодным поклоном славам низких рыцарей. «Нам приходилось слышать о тебе, величайший. И хотя дела твои столь же черны, как и твой плащ, мы сами родились в век тьмы, и не нам гордиться праведной жизнью. Мы последуем за тобой и за великим воином, которого ты привел с собой». С этими словами Гэрик шагнул вперед и положил свой меч к ногам Карамона. Остальные разбойники последовали его примеру, некоторые с искренней готовностью, некоторые с осторожностью и опаской. Кое-кто попятился и скрылся в темноте. То были просто трусливые воришки, и Карамон не стал их преследовать. В общей сложности вокруг Карамона оказалось человек 30. Некоторые из них явно принадлежали когда-то к рыцарским орденам, как Гэрик, остальные были обычными грабителями и разбойниками. «Моя армия», — с мрачной улыбкой сказал себе Карамон, когда чуть позже стелил одеяло в углу хижины костыля. За дверьми негромко переговаривался с товарищем Гэрик. Карамон выбрал их как самых надежных на вид и доверил им стоять на часах. Гигант так устал, что, казалось, стоит только лечь, и он тут же заснет мертвецким сном. Однако вот уже больше часа он лежал в темноте, а сон все не приходил. Как и всякий солдат, Карамон когда-то мечтал сделаться полководцем. И вот, наконец, он получил такую возможность. Пусть его отряд невелик, но это только начало. Бывший гладиатор ничуть не сомневался в этом. Впервые с того времени, как он очутился в этой проклятой богами эпохе, Карамон почувствовал нечто похожее на удовлетворение. Планы роились в его голове один суматошнее другого. Подготовка солдат, продовольствие, обмундирование, оружие – все это было далеко не просто. Даже во время войн копья Карамон по большей части следовал указаниям Таниса. Рейстлин тоже не знал всех тонкостей искусства военачальника или притворялся, что не знает. Во всяком случае, он ясно дал понять Карамону, что в этих вопросах ему придется полагаться только на себя. К своему удивлению, гигант принял это известие без трепета и даже наоборот, чуть ли не с радостью. Во всяком случае, какими бы сложными ни казались подобные проблемы, все они были сугубо материальными, и Карамон надеялся, что со временем во всем разберется. Как бы там ни было, но путанные вопросы магического свойства отходили для него на второй план. Размышляя о своем брате-близнеце, Карамон невольно посматривал в ту сторону, где, скорчившись у огромного очага, лежал Рейстлин. Несмотря на жару, он по-прежнему кутался в свой черный плащ, да к тому же накинул сверху одеяло, которое удалось отыскать Крисании. Жрица дремала с другой стороны очага. Сон ее был тревожным и беспокойным. Несколько раз она вскрикивала во сне и испуганно вскидывала голову. Карамон перевернулся на живот, пытаясь заставить себя не думать о свалившихся на него заботах. Как ни странно, ему это удалось. Усталость понемногу стала одолевать его. Но даже погружаясь в сон, Карамон не мог не думать об одной вещи, которая странным образом беспокоила его. Он не мог забыть странного взгляда Рейстлина, того, который маг бросил на него, стоило Карамону произнести имя Фистандантиус. Нет, в глазах Рейстлина не было ни гнева, ни его обычного раздражения. Даже в глубинах сна не давало покоя Карамону выражение глубочайшего ужаса и страха, которое промелькнуло вдруг во взгляде его брата.